Глава 16. Дамир. Дом наполнялся людьми, а у меня внутри росла дикая, бесконтрольная ярость. Ненавижу шумные сборища. Ненавижу этот цирк с традициями. Ненавижу весь этот спектакль. Нет, я чтил традиции, но если это все происходит добровольно. Что бы ни происходило, не должно быть через насилие. Так нельзя, черт тебя дери. Но выбора нет. Ради нее готов хоть самому черту кланяться. Я наблюдал за Ярославой, сжав кулаки так, что костяшки побелели. Девочка моя выглядела хуже некуда. Глаза потухшие, лицо бледное, будто ее неделю мучили бессонницей и голодом. В груди кольнуло. Опять это чувство, будто кто-то ржавым ножом вспорол грудную клетку. «Дамир, ты слышишь меня вообще?» — резко спросила мама, глядя на меня осуждающе. «А? Да, слышу, мам». Буркнул я, раздраженно поправляя манжеты. «Давай только без лекций сегодня, ладно?» «Ярослава плохо выглядит», — тихо заметила мама. «Ты бы подошел, поговорил с ней хоть, а то так и будет сидеть одна бедная девочка». Я тяжело вздохнул и кивнул. «Поговорю, не переживай». «Я понимаю, что у вас все сложно, но она же совсем молоденькая. Сама она никогда ничего не поймет. Рискни уже, а?» Слова мамы били точно в цель. Да, я трусил. Да, я такой весь из себя боялся признаться маленькой капризной барышне, что уже давно я окончательно влип в нее. Ровно в ту самую ночь, когда увидел ее на той самой кухне. Подошел к ней, чувствуя, как с каждым шагом в груди становится все теснее. Вот черт! Опять как пацан перед первым свиданием. Соберись, Султанов, в конце концов. Яр, ты как? Спросил я, максимально спокойно опустившись рядом на диван. Она вздрогнула и подняла на меня такие огромные испуганные глаза, что внутри все скрутило в тугой узел. «Девочка моя, ну сколько можно самой себя мучить?» «Нормально», — ответила она тихо, упрямо отводя взгляд. «Просто устала немного». «Устала?» Я сжал ее пальцы, чувствуя, какими холодными и тонкими они были в моей ладони. Или, может, хватит уже себя терзать, а, Кравцова? Я же вижу, как тебе плохо. Прекращай ты уже этот мазохизм. «Не начинай, дам», — прошептала она, дрогнув голосом, и вдруг резко дернула руку, пытаясь освободиться. Но я лишь сильнее сжал ее пальцы, притягивая к себе ближе и заставляя посмотреть прямо в глаза. «Ярослава, хватит уже воевать со мной, с собой, с целым миром. Я ведь не враг тебе». «Сколько можно повторять?» «А кто ты тогда?» В ее глазах снова блеснули слезы, и я почувствовал себя последним подонком. «Я мужчина, который пытается защитить свою женщину. Неужели непонятно?» Она медленно моргнула, и слезы наконец-то вырвались наружу, стекая по щекам. «Я твоя женщина только потому, что ты так сказал всем. Не было бы проблемы, ты был бы далеко». «Неправда». Едва удержался, чтобы не рыкнуть. «Нет, тут надо спокойнее. Девочка моя умаялась уже». «Я боюсь, Дамир», — еле слышно сказала она, отвернувшись. «Никяха боюсь, и тебя рядом боюсь. Я не хочу снова переживать ту боль. Ты же уже однажды разбил мне сердце». Слова были как удар в солнечное сплетение. Я резко втянул воздух, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Это было больно. Даже больнее, чем когда я впервые понял, что потерял ее. Но мама права. Она должна услышать правду. «Слушай сюда, Ярослава». Голос мой звучал жестко и хрипло. «Я сам себе всю жизнь не прощу тот поступок. Но тогда я поступил так только ради тебя. А сейчас? Сейчас, Никях, это единственный способ уберечь тебя от Фахира. Да черт побери! Я хочу защитить тебя не только от него, но от себя самого, потому что без тебя моя жизнь не жизнь, а мучение. Ясно тебе?» Она застыла, уставившись на меня широко раскрытыми глазами, а я вдруг понял, что сказал ей больше, чем собирался. Слова вырвались из меня сами собой, оставляя на языке горькое послевкусие откровенности. «Дамир?» Голос ее дрогнул, и она нерешительно потянулась к моей руке. «Что ты? Ты серьезно?» «Нет, просто решил красивую речь задвинуть», — рыкнул я раздраженно и сразу же пожалел об этом, потому что она снова попыталась отстраниться. Но я не позволил. Сжал ее тонкое запястье и притянул ближе, так, чтобы чувствовать ее дыхание на своем лице. «Ярослава, прекрати уже бегать от меня, ясно? Я готов на все, лишь бы удержать тебя рядом. Хоть на цепь посажу, хоть женюсь перед всеми на этой проклятой церемонии, которую сам ненавижу. Понимаешь?» Она молчала, только смотрела на меня так, словно видела впервые в жизни. Ее взгляд снова стал испуганным, но теперь в нем было что-то еще. Надежда, нежность, плевать, лишь бы не отвращение. «Будет все, но позже. Потерпи немного. И предложение, и красивое объяснение, и свидание, и путешествие. Сейчас все так, потому что... Да потому что иначе нельзя. Пойми, я не хочу красть у тебя то самое первое чувство, но иначе не могу». Минуты молчания длились, кажется, вечно. Сейчас она либо пошлет меня, либо врежет. Морально я был готов и к тому, и к другому. Но моя конфета меня удивила. «Хорошо», — наконец тихо ответила она. «Я постараюсь». Я медленно расслабил хватку, осторожно отпустив ее руку и тут же ощутив острое чувство потери. Но больше всего меня поразило то, что она не отстранилась сразу же, как обычно делала, а наоборот, слегка придвинулась ближе. Неужели? Внезапно тишину нарушил гул мотора. Я повернул голову к окну и тут же почувствовал, как внутри снова поднимается ярость. За воротами остановился внедорожник Фахира. Он специально встал так, чтобы я его заметил, демонстративно вызывающе. Мол, смотри, я здесь, рядом, я все вижу. «Дамир, что там?» — спросила Ярослава, заметив мой взгляд. «Ничего», — процедил я сквозь зубы. Фахир решил еще поиграть нам на нервах. «Ну пусть смотрит, гад. Мне плевать. Он своего не получит». Она вздрогнула и слегка прижалась ко мне плечом, словно инстинктивно ища защиты. И впервые за долгое время я почувствовал, что делаю все правильно. Я медленно обнял ее, ощущая, как дрожь постепенно уходит из ее тела. «Никях состоится завтра», — сказал я тихо, спокойно, уверенно. «И это уже не игра. Все по-настоящему». «А вдруг мы совершаем ошибку?» — прошептала она, глядя на меня снизу вверх. «Если это ошибка», — ответил я осторожно, касаясь ее щеки ладонью, — «то лучшее из всех, что я делал в жизни». Она слегка улыбнулась, и эта улыбка наконец-то достигла ее глаз, озарив их таким светом, от которого у меня защемило в груди. «Господи, как же я ее люблю! Всю жизнь любил и буду любить до последнего вздоха, даже если она так никогда и не поверит в это до конца. Но теперь она хотя бы рядом. И этого мне пока вполне достаточно».